Как следует зарядившись, волшебник присел, причем еще так с усилием, словно бы сваливал со своей спины тяжеленный камень. Присел вовремя, защитники стен открыли стрельбу, и по меньшей мере один из стальных рогов упал на землю, обливаясь кровью. Но для защитников все было кончено, потому что стоило наемнику-волшебнику прижать открытые ладони к земле, как эта самая земля содрогнулась так, что я, стоящий на крыше, прочувствовал это. А это мы были за спиной волшебника. Впереди него все было гораздо хуже. Он послал вперед волну эдакого концентрированного землетрясения. Волна, выглядевшая как несущаяся к стене марева, вздымала перед собой землю, оставляя позади себя борозду. А вот когда марева достигла стен, тогда по-настоящему ударила. Участок стены протяженностью около 20 метров не просто обрушился, он разлетелся в стороны облаком пыли, обломками стен и орущими силуэтами в серых плащах. «Занять стену!» — зычно рявкнул Ранф союзникам, начавшим в большом количестве выходить из улиц, проулков и вылезать сквозь выбитые окна, выбить защитников, удержаться перед второй линией. Ранф отвернулся от них и повернулся ко мне с Эдом. «Закрепиться, взять вторую стену!» «Ты так говоришь, будто уходишь!» — не смешно пошутил я. «Ухожу!» подтвердил Ранф, глядя на что-то за нашими спинами. Я повернулся. Там, вдалеке, в центре города, взметнулось ввысь черное гудящее облако, которое медленно оседало на город. Что-то вдруг метнулось ко мне, и лишь благодаря кошачьей ловкости я сумел поймать это. Увидев, что я поймал, я сразу же охренел, а тело словно бы само до хруста и тонкого яростного писка сдавило эту хрень, после чего вспышкой пламени испепелило останки этого. Это было нечто, отдаленно имеющее отношение к комару, но древнее, злее и родом не отсюда. Где-то там лютовал шершень, бывший агент червивого яблока. Прежде, чем я успел сказать хоть слово, Ранф сорвался в сторону темного облака. Интерлюдия. Ранф скакал по крышам. Рефлексы, доведенные до автоматизма, позволяли ему отвлечься от процесса перемещения и даже несколько раз, походя, вступить в схватки с парой солдат тысячи глаз. Сам же Ранф был занят анализом ситуации. Он отвлекся только на то, чтобы отправить несколько черных птиц, раздавая приказы союзникам и отдельно сообщая план действий одному важному человеку. Ранф даже не подозревал, а практически знал, что так будет. Если шершень уйдет из червивого яблока, то поступит в тысячу глаз. Это было ясно как день. Этот психически искалеченный, хотел бы Ранф сказать, что человек, в любом случае, он, дышал ради того, чтобы убивать черведовов. Ему, по большому счету, было абсолютно все равно, чьи флаги развиваются у него за спиной. Шершень желал лишь полного, абсолютного разрушения круга черведовов. Можно отставить в сторону его личностные качества, неуживчивость, полную социальную дезадаптацию, излишнюю жестокость и склонность не подчиняться приказам. Сейчас у Ранфа не было ни тени сомнения в том, что ему сейчас надо сделать, а тут надо вспомнить вторую сторону медали, представляющую собой шершня, то, что он на самом деле не является человеком. Базиль вживил себе глаза, гриф, феромонные железы, орел, когти, сорокопут пересадил себе больше половины кожи, сила, что предоставила им, червивому яблоку, покровитель Ранфа в обмен на его душу, позволила им почти всем пройти модификацию сравнительно быстро и совершенно без осложнений. Сам Ранф, конечно, другое дело, но его отчасти тоже считать модификантом. Внизу, между двумя зданиями, крались трое солдат в серых плащах. Ранф чуть притормозил, и следующий прыжок он совершил не на соседнюю крышу, а вниз. Солдаты только обернулись на шум чего-то упавшего, как их почти сразу же не стало. Это стоило Ранфу лишь нескольких взмахов правой рукой. Ловчие особи, подчиняясь повелению вермиолиста, высунулись из его руки и попросту нашинковали солдат. В живую броню Ранфа лишь успел ткнуться кинжал, метко пущенный одним из солдат. Естественно, он не оставил даже царапины. С помощью этих же ловчих вермиолист подтянулся на ту самую соседнюю крышу, после чего продолжил свой путь до гудящего черного облака. Схватка позволила ему окончательно перестроить мозг на боевой лад. Шершень. Что он знал о нем? Все просто, в нем было больше от врага, чем от человека. Даже под покровительством Гравалашха процесс с модификацией был небезопасным, длительным и сумасшедше болезненным. Базиль пережил 3 операции, Орел 2, все остальные по одной. Шершень же проходил их 8 раз. Он сменил кожу, нарастил мышечный каркас, вживил несколько десяток желез внутренней секреции, что серьезно изменило его биохимию. Уже тут любой бы сказал, что называть результат операции человеком было бы поспешно, но Шершень пошел дальше. Наращивание подкожной клетчатки, имплантирование в себя частей матки овну, которые сами по себе представляли стихийное бедствие, когти, зубы, глаза, железы. Очень и очень немного в шершне осталось от человека, а вот всех кликовал. Вермиолист чувствовал, как царская особь извивается в пароксизмах своего голода, одновременно вожделея скорого его утоления. Ранв сразится с сильным противником, а значит, сверхъестественный голод сихка будет утолен. Ненадолго, но утолен. Неосознанно выворотень внутри Ранфа вылезал из тьмы, задевал железы и нервы человека, и тем самым передавал ему свое нетерпение и радостное предвкушение битвы. Впереди показался широкий проспект. Придется спуститься, но там преодолеть еще 5-6 крыш, и он увидит шершня. Но пришлось задержаться. Дом неподалеку от Ранфа будто бы взорвался изнутри, с безумным грохотом, в облаке пыли и обломков мебели оттуда вылетели трое. Первые двое, судя по броне, элитные части черведовов. Гравированные серебром доспехи и бронзовое оружие, обычно алебарды, как у этих двоих. Третьим, с кем сражались первые двое, был гладиатором. Гладиаторы были весьма интересным явлением в червивом дне. Разумные расы врага, при всей их отчасти напускной цивилизованности, все же пребывали под влиянием своих видовых особенностей, инстинктов и, самое главное, голода. А голод бывает разным. Ради разрешения споров, ради утоления голода, ради банального развлечения разумными врага была создана решетка, город-арена с центром в виде амфитеатра над пропастью, где беспрестанно шли сражения. Позже, ради разнообразия и из-за сотни других причин, расы начали выводить своих гладиаторов, которые были чуть менее сообразительными, чем их старшие родственники, но гораздо более сильными и свирепыми. Гладиаторов использовали как бойцов на арене, тех, что поумнее могли определить в армию или даже стражу того или иного древней крови, но чаще, аренными бойцами. Лишь изредка, и лишь некоторых из них забирали в другие планы ради того, чтобы они делали то, для чего их и вывели. Чистое разрушение. Этот гладиатор был из вида гевху, то есть здоровенной злобной тварью, напоминавшей гротескного рыцаря. Закованный в синеватый хитин, дополнительно усиленный кольчугой на сочленениях, с головой, удобно расположенной в выемке в центре туловища, это четырехрукое создание было ростом почти под 5 метров, и было настолько прочным, что это именно он с легкостью выломал собой стену на 2 этажа, причем стена была каменной. Червидавы были в беде. Пусть гладиатор и пробил собой большую часть стены, определенный вклад в это внес и один из офицеров. Видимо, гладиатор швырнул его в эту самую стену, и теперь офицер отступил и, прикрываясь алебардой, пытался отдышаться после такого удара. Второй же явно был бодрее, хоть и тоже пострадал. Воин в черных латах немного припадал на правую ногу. «Хочу аперитив», — бескомпромиссно заявил Сехк. И простимулированный выворотнем Ранф решил ему не отказывать. Огромный плюс брони кутикулы был в том, что она усиливала любые движения своего обладателя, поэтому Ранфу ничего не стоило рвануть с места длинным прыжком на 6 метров, потом еще один, и последний, который не предусматривал приземление на улицу. Еще в полете Ранв зацепился ловчими особями за броню гладиатора и начал себя подтягивать, еще сильнее разгоняясь. Приземление заменилось на столкновение, вермиолист выпустил штыки и буквально вонзился в броню одной из рук, глубоко всадив живое оружие в плоть врага. Сила его штыков была не в остроте и даже не в безумной прочности, а в их подвижности. 1,5 десятка загнутых вперед трехгранных шипов на руках, строго говоря, не должны были быть сильным оружием. Не должны были, но были, вонзившись вплоть, штыки Ранфа начали вращаться и описывать дуги, буквально превращая могучие мышцы гладиатора в фарш. Но гладиатор не был бы гладиатором, если бы его это остановило. Да, одна из его рук бессильно опала вниз, а сам внезапный налетчик перекатом ушел в сторону, но 3 руки и масса под 5 тонн все еще была при нем. Низко загудев, что заменяло гевху яростный рев, гладиатор рванул на вермиолиста. Тем временем Ранф разорвал дистанцию и успел встать, но лишь для того, чтобы вновь прыгнуть на врага. Скорость была такая, что даже гладиатор не смог среагировать, и вермиолист сумел ударить в самое уязвимое место врага, в суставы. У гладиатора сочленения его природной брони были продуманно закрыты кольчугой, но ему это не помогло, и вермиолист с наскока вонзил обе руки в плечевой сустав уже второй руки. Штыки Ранфа влегкую разорвали зеленоватое железо червивого дна и легко вошли в уязвимое место. Дальше уже было привычно дать секунду штыкам на измельчение и закрепление по разным сторонам, и с усилием развести руки в стороны, после чего отпрыгнуть в сторону. Рука не оторвалась окончательно, но повисла на тонком клочке сухожилий, раскачиваясь, а из открытой раны хлынула зеленая кровь гладиатора. Тот снова издал низкое гудение, но уже немного другой частоты. Теперь это был рев боли. Ворога даже остановился, взирая на Ранфа бесстрастным взглядом своих глаз на стебельках. Строго говоря, Ранф мог бы ударить и по ним, но глаза у всех ворога не являются уязвимым местом, так как жители дна в целом могут обходиться и без них. Тем не менее, гладиатор совершил большую ошибку. В ярости за причиненные повреждения он погнался за вермиолистом, напрочь позабыв про двух элитных бойцов-черведовов. Те за эти краткие секунды перевели дух и атаковали гладиатора сзади. Тот, что поздоровее, атаковал засветившейся алебардой, второй же оперся на нее, как на посох, и второй рукой посылал во врага ледяные стрелы, которые, впрочем, не наносили гладиатору ровно никакого урона, в отличие от светящейся алебарды. Та сумела прорубить броню и неглубоко уйти в спину. Повторно загудев, обезумевший от боли гладиатор развернулся в сторону алебардиста, чем совершил непоправимую ошибку. Ранв знал настоящее уязвимое место ворога, но для защиты себя надо было выключить ему верхнюю пару конечностей, что он уже сделал. Плюс червидавы отвлекли его на себя, чем серьезно облегчили задачу Ранфу. Ранф спрыгнул на широкий загривок гладиатора и несколькими ударами проделал в броне колосса дыру, откуда тут же хлынула зеленая кровь. Незамеченным это не осталось. Гладиатор начал крутиться и издавать низкое гудение, которое ощутимо передавало вокруг вибрацию. Еще гладиатор пытался как-нибудь достать вермиолиста, но из-за расположения нижней пары рук он чисто физически не мог этого сделать. Тем не менее, урон он нанес. Сила голоса ярости гладиатора была такова, что Ранф практически ослеп из-за сотрясающихся глазных яблок. Настолько сильная вибрация была в реве ворога. На самом же деле, для гладиатора было все кончено. Ранф нанес еще несколько ударов по уязвимой плоти ворога, расширяя и углубляя рану, после чего вытащил из кармана самую обычную наступательную гранату. Будь ты хоть 10 раз боевым волшебником, нет такого боя, где тебе не пригодилась бы граната, так считал Ранф, и всегда носил с собой запас в пару штук. Вермиолист отдал мысленный приказ, и ловчая особь проворно вытащила из гранаты кольцо, после чего Ранф просто забросил гранату внутрь, что было сил отпрыгнул. Грянул взрыв, и верхняя часть гладиатора разлетелась по сторонам. Полуоторванная рука отлетела в сторону. Гигант все еще не был мертв, но это было ненадолго. Тем не менее, гладиатор все еще был одним из сильнейших представителей своего вида, а потому жил еще в течение 10 секунд. За это время он успел полностью успокоиться, ровным шагом подойти к червидаву с алебардой, принять размашистый удар на одну из неповрежденных конечностей, пнуть человека так, чтобы тот недалеко откатился и, главное, выронил алебарду. Гладиатор, уже не так уверенно, подошел к лежащему человеку, взял его последней здоровой конечностью за голову и просто раздавил ту, как арбуз. Потом он кое-как выровнял равновесие, сделал еще два шага в сторону оставшегося червидава, и только после этого его ноги подломились, и туша, заливая все дымящимся зеленым ихором, с отвратительным звуком трескающегося хитина упала на землю. Ранв же обвел глазами поле боя, убеждаясь, что рядом цели нет, и встретился глазами с уцелевшим черведовым. В таких случаях Ранф обычно добивал уцелевших черведовов. Не то чтобы ему это было прямо необходимо, но, во-первых, черведавы были его идейными врагами, пусть к ним самим он и не испытывал такой жгучей ненависти, а во-вторых, сам Ранф в глазах черведовов не сильно-то и отличался от гладиатора. Будь это какой-нибудь другой день или другая ситуация, вермиолист бы потратил еще пару десятков секунд на добивание ослабевшего от ран человека, которым, к тому же, пробили стену. Черведов, видимо, почувствовал угрозу от неожиданного союзника, а потому встал ровно, уронив алебарду. Сейчас он с ней не справится. Потому Черведов сформировал в руках два искрящихся ледяных меча, после чего встал в стойку. Ранф хмыкнул, после чего подпрыгнул, подтягивая себя ловчими особями к крыше и оставляя недобитка позади. Еще несколько прыжков по крышам, и Ранв достиг шершня. Зрелище было удивительное. Один человек, идущий по вытянутой узкой площади, голый по пояс и даже без фирменного гроба, теснил порядка двух десятков черведовов. Солдаты в черном орали, запускали в одинокую фигуру боевые эффекты практически всех доменов, стреляли в него почем зря, действительно зря. Гудящая черная марева надежно хранила тело шершня. Массивные осы Авну с легкостью принимали на себя все удары, все губительное волшебство и все пули, и при этом не теряли времени зря, атакуя противников вермиолиста. Гибкие тела извивались в воздухе около солдат-черведовов, кусали их, жалили ядом, что медленно растворял мясо и кости, а их гудение в моменты пика могло заглушить даже канонаду оружейных выстрелов. Сам же шершень выглядел как олицетворение кошмара. Из одежды на нем были только мешковатые черные брюки, измазанные в крови и слизи, что текла с его тела. Сам шершень стал еще выше, чем его помнил Ранф, и гораздо более массивным. Отвратительная гора зеленоватой кожи, местами оголенных мышц, и чудовищный горб, испещренный сотнями отверстий, из которых все пребывали и пребывали ужасающие осы ворога. В этот раз шершень даже не стал надевать маску, и это было даже хуже, потому что теперь от зрелища его лица не защищал череп ворога. Все, кто хотел, мог увидеть нечеловеческие челюсти, лепестки и десяток черных глаз на лбу. Медленно идя в сторону успешно отступающих солдат, шершень посылал в них самые жестокие и мучительные эффекты, нацеленные даже не столько на убийство, сколько на обездвиживание и причинение страданий. При взгляде на бывшего соратника Ранф уже привычно подумал, а так ли не прав в своих устремлениях круг черведовов. Он слишком силен, как определил, пробурчал в маску Ранф, отгоняя рукой слишком назойливую овну. В большинстве своем они не трогали его, чувствуя запах выворотня, но некоторые были слишком голодны. Запах. Он прошел через еще больше модификаций, шепот сихка заставил вермиолиста вздрогнуть. Он умирает, но умирает в блеске. Слишком мало в нем от человека, его душа не может удерживаться. Но перед этим он истребит черведовов. Тогда надо сделать один удар, который все и решит. Словно бы в ответ на решение вермиолиста, к нему наконец подскочил посыльный Фелиций, маленький длиннолапый паук, сделанный из льда. Ранф аккуратно подхватил его и спрятал его хрупкое тело в ладони, после чего спрыгнул с крыши. Удивительно чуткие уши шершня позволили ему это услышать, и чудовище, рожденное некогда человеком, обернулось к своему бывшему главе. Ранф встретился с ним глазами и впервые за долгое время понял, что не может прочитать обладателя этих глаз. Десяток черных бусин, в хаотичном порядке рассыпанные по лицу шершня, полностью скрывали мысли и эмоции этого существа. В другое время, в другой эпохе, или если бы это был отрывок из дешевой литературы, Ранф и Шершень обязательно начали бы разговор о цели и средствах, о верности и предательстве. Возможно, Ранф сумел бы переубедить чудовищного вермиолиста. Жаль, что такое бывает только в бульварной фантастике. Бой начался практически сразу, как вермиолисты увидели друг друга. Шершень просто заорал, его челюсти-лепестки разошлись в стороны, и из пасти с на удивление человеческим воплем ярости выплеснулась кровавая слюна. Подчиняясь крику своего хозяина, все осы Авну мигом облепили Ранфа, делая из него шар из гудящей, извивающейся и истекающей ядом черной массы. Десятки тысяч ос слетались со всей округи, они бросали ужаленных солдат, полумертвых и умирающих жителей, даже еще недоеденные трупы, и летели в сторону Ранфа, чтобы присоединиться к той орде, что пыталась убить вермиолиста. Тот свернулся почти в клубок и терпел. Терпел, потому что надо ждать. Мало что могло проникнуть сквозь его броню, но иногда жало Авну достигали своей цели, и Ранф сам кричал от боли, ощущая, как его мышцы начинают плавиться, чтобы стать потом пищей для Авну. Немного усугублял дело сехк, но только своим желчным шипением. Сам выворотень заставлял червей госпиталей пролезать у Ранфа под кожей, залечивая такие случайные раны. Наконец, паучок в руке у вермиолиста зашевелился. Это был сигнал от Фелиции, что почти весь рой собрался у него. Вовремя, от шевелений тысяч ворогоос Ранфу уже становилось невыносимо жарко. Ранф раздавил паука, и Фелиция, сидящая в безопасном отдалении от города, но с телескопом, тут же передала Ранфу всю накопленную ею мощь вьюги. Хрустнула. Ранф встал, и вокруг него рассыпались, падали и разбивались на части промороженные тельца осовну. Вермиолист использовал реверс, не передавая свою мощь Фелиции, а взяв ее. Именно с помощью воплощенной силы мороза Ранф сумел нарушить законы физики, на 3 секунды опустив температуру до весьма низкой по меркам вьюги. по меркам же Солнца и Лун. Скажем так, в космосе было существенно теплее. Что самое удивительное, Шершень остался жив. Десятки модификаций просто не позволяли ему умереть. Заключенный в тюрьму из собственного тела, вермиолист еще пытался шевелиться, а из пасти поверх обледеневшей начала течь новая слюна. Ранф медленно подошел к бывшему соратнику. Он многое хотел сказать, но не стал. Просто одним движением снес ему голову, после чего, не теряя ни минуты, ринулся обратно, в сторону дворца. В эту же секунду все Авну, разлетевшиеся по ЦРУ, начали умирать. Глава 32. Штурм. К дворцу. Ранф сорвался в сторону бушующего шершня, оставив нас наедине со стенами. Собственно, треть успеха уже была у нас, первая линия стен прорвана, в ней есть брешь, через которую уже ровными рядами входят стальные рога. Им проще всего за счет большого количества солнечников в их рядах. Особый эффект в виде полупрозрачного серого мерцающего щита отводил от закованных в серебряную броню рыцарей летящие в них пули и шипы из мрака. С этого же пролома на стену лезли остальные члены трехлапой вороны. Их целью было зачистить участок вокруг пролома, чтобы наши силы могли беспрепятственно пройти к второй стене. Через минут 10 ожидания отряды зачистки все же смогли взять стену, а арбористы стальных рогов уже возвели защитные стены перед второй стеной обороны. Перебежать туда было легким делом, пусть мы это сделали и всем кагалам, что называется. Несколько сотен разномастных, брецающих оружием и доспехами людей кинулись в пролом. Проблем это никаких не составило, никто не стрелял и не кидался губительным волшебством, так что мы все почти добежали до стен. Почти, потому что за десяток метров до гранитных валунов, исполняющих роль защитного бруствера, по нам открыли ураганный огонь. Мы тут же понесли потери, несколько десятков наших соратников просто споткнулись на ровном месте и упали, словив пулю. Еще больше, около трех или четырех десятков, начали кричать и ругаться от ранений разной степени опасности. Один же, санитист из мертвого света, что бежал рядом со мной, увернулся от двух пуль, но поймал на грудь густое черное облачко, после чего упал на землю и страшно заорал. Его кожаная бригантина начала исходить зеленоватым дымом, а в груди образовалась дыра, где извивалось что-то белое и отвратительно толстое. Я было кинулся к нему, но он моментально затих почти сразу же. Сплюнув, я кинулся к укрытию на небольшом взрыве, чтобы не поймать на грудь такое же облачко. Боевое волшебство вермиолистов – страшная штука. И вот уже минут 15 мы перестреливались с второй стеной. Нас накрыло самым настоящим дождем из свинца, почти не высунуться. О каком штурме идет речь, если мы даже не можем выйти из-за прикрывающих нас валунов? При этом мы продолжали нести потери, пока небольшие. То тут, то там раздавались вскрики, кто-то поймал пулю на предплечье, кого-то посекло каменными осколками от удачного попадания по нашим же укрытиям, а кого-то накрывало черными облаками и проклятиями тиумов. И если между огромными валунами курсировали немногочисленные санитисты и арбористы-лекари, что заращивали раны и вытаскивали пули, то последним помочь уже было почти нельзя. Я слишком мало общался с червивым яблоком по поводу жителей червивого дна, так что я не особо был в курсе насчет разумных врага, а самое главное, не имел понятия о их силах. Сейчас нам противостояли тиумы. Я их видел и даже несколько раз сражался в мелких вылазках, и они были достаточно серьезным противником. Так это мы сталкивались с полудиким молодняком, только недавно вылезшим из родильных чанов. А сейчас против нас стояли их солдаты, в броне и с оружием. Почему-то тиумы не пользовались огнестрельным оружием, но лишь потому, что в этом не было большой нужды. У них были свои стрелки, со странными жуками-пушками, которые стреляли какими-то личинками, и также свои волшебники. Самое страшное, что волшебники никак не отличались от остальных тиумов, такие же крупноглазые, серокожие и в броне из зеленоватого металла. Они не кидались в нас шипами или облаками мрака, не посылали на нас других врага, слишком примитивных, чтобы иметь разум. Нет, они посылали какие-то проклятия. Вот, за два валуна от меня на высокой ноте завыла какая-то зеленоголовая, поймав такое. Ее кожа начала рваться, обнажая мясо, в котором тут же начали ползать белесые полупрозрачные червячки. Страшное дело, но на самом деле, но ей еще повезло. Ее сосед тоже получил проклятие, но уже другое. Его кожа словно бы стала полужидкой и потекла вниз, закрывая глаза, рот и нос. Как его не резали его соседи, спасти его не удалось. Человек задохнулся. Поганая смерть. Подумав, я решил, что пора что-то предпринять. Нельзя вот так сидеть и ждать. Мысленно перебрав свой не очень-то и густой арсенал, я выбрал, чем воспользуюсь. Это решение, на самом деле, было довольно простым. Раньше у меня всегда стояли ограничения на этот прием, да и пропускная способность у меня раньше не позволяла развлечься на полную катушку. Теперь же, слушай, а я ж их сейчас отвлеку, широко улыбнулся я сидящему рядом Эду. Да, один отвлечешь, когда тут столько народу рангами старше тебя, и что ты сделаешь? Немного насмешливо спросил Эд. Тем не менее, он был моим лучшим другом, а потому быстро понял, что я хочу сделать, да ты ж не станешь. Хе-хе, а вот и стану, ощерился я, развернулся лицом к укреплениям врага и навел на них руки. В конце концов, мне наконец-то не надо думать о пожаробезопасности. И я призвал первого серного прыгуна, он же Саугудри, нечто среднее между блохой, ящерицей и накачанным метамфетамином берсерком с температурой тела порядка 300 градусов Цельсия, если мерить привычными значениями. Озираться он не стал. Я предусмотрительно проколол пространство прямо под стенами. Злобная тварюшка лишь задрала голову, увидела над собой много-много еды и шустро засеменила вверх прямо по каменной стене, просто втыкая раскаленные до красна лапки в плавящуюся породу. А я призывал еще и еще, десяток, два, три, вот и первая сотня, и еще чуток, ух, вот и вторая готова. Хотел бы я сказать и еще миллион на подходе, но от такого количества серных прыгунов станет кисло, пожалуй, всем красным княжеством. Демонические обезьяны выручили меня во все две моих крупнейших заварушках, битве в Санго и битве в Осмине, выручили они меня и сейчас. Да, безрогие порождения инферно гибли десятками от мечей и топоров тиумов, выстрелов и волшебства солдат тысячи, но свое черное дело они делали. Угул накидывались на солдат, прожигая их чуть ли не насквозь, потрошили тиумов и проникали внутрь стен, откуда по нам стреляли из бойниц. С появлением угул поток пулей волшебства по нам ослаб, а как только Саугудри разгулялись, прекратился почти совсем. Улыбаясь клыкастой пастью, я оглядел соратников и встретил в их глазах уважение пополам со страхом. «А что вы сидите?» — громко возмутился я, чтобы меня услышали. «Я стены ломать не умею». «А нам и не надо», — ответил кто-то, и в огромные ворота, расположенные в 50 метрах от меня, полетели первые огненные шары и валуны, поднятые телекинезом. Массивные железные створки были дополнительно усилены волшебством, но оно сдалось довольно быстро, и скоро одно меткое попадание сбило щит, а прилетевший после особо крупный валун распахнул их. Как оказалось, в обратную сторону, раскрывшись, ворота с громоподобным грохотом рухнули на землю, будучи вырванными из монументальных петель. Путь был открыт. До второй стены мы добежали без проблем. Меткие стрелки подавили последние точки сопротивления на стене. Через ворота пробежать тоже было удивительно просто. Нам повезло с моим решением, потому что вторая стена была значительно толще первой, и просто так ее обрушить мы не смогли бы. Ворота открывались в широкий коридор порядка 10 метров, именно такая была толщина стен. Тут были бойницы по бокам и даже на потолке, чтобы защитникам было сподручнее швырять в нас волшебством и заливать кипящей смолой, но теперь из бойниц шел дым, а изнутри стен слышались крики людей, звонкое щелканье тиумов и голодный визг серных прыгунов. Следующая перебежка была еще проще, так как между второй и третьей стенами был солидный промежуток почти в сотню метров, занятый какими-то одноэтажными постройками, в которые мы почти не глядя кидали зажигательные снаряды. Я и сам, миновав стены совершенно беспрепятственно, пробежал мимо одной такой и кинул взгляд в окна. За одним был чей-то кабинет, в другом – ровные ряды коек. Хмыкнув, я на бегу устроил внутри несколько взрывов. Мало ли кто там прячется. Третья стена была еще выше и толще, и на первый взгляд мирно стоящие на вершине стены фигурки в сером были не так страшны. Ну сколько их было? Человек 10. Мы только что оставили за спиной порядка нескольких сотен, успешно спустив на них обезьян. Оказалось, что весьма страшны. Уже потом я узнал, что сюда, на третью стену, Освальд направил не основные силы, как мы ожидали, а одних из самых сильных боевых волшебников. Канониры, злые глаза, подавители и даже один повелитель. Натренированные, умелые, сработанные и с горящими за правое дело сердцами. Первым делом один из них мановением руки взорвал здание в отдалении от нас. Причем очень мощно, не так, как я взорвал здание над нами, он подорвал его, и составляющие его камни разлетелись гигантской шрапнелью. Как я узнал? Да просто. Кусок такой шрапнели размером с мою голову упал в 5 метрах от меня, наполовину уйдя в землю. Аж сглотнул. А потом подключились и остальные волшебники. Самым пугающим было то, что далеко не все они были вермиолистами. В нас полетело несколько молний, громадное ледяное копье с меня размером огненный шар. Один из немногих стоящих там, на вершине, вермиолистов запустил свой боевой эффект, и я такого раньше точно не видел. Там словно бы включился миниган, запускающий в нас, атакующих, сотни синих плоских червей длиной чуть больше ладони. Казалось, черви и черви, вот только поток этих червей, почти что прошедшийся по мне, наполовину ушел в камни, составляющие здание, и там они продолжили дергаться, пытаясь выбраться и найти себе цель. Начинаю немного понимать черведовов, но только немного. Тут у нас случился план, мы предусмотрели то, что против нас могут выставить несколько сильных волшебников, потому мы в целом были готовы. Но мы ожидали, что такая встреча будет на второй стене. Основная проблема была в том, что мы не могли обрушить третью стену, слишком толстая и высокая она была. Сорокопут, уже несколько месяцев находящийся в стане врага, докладывал, что третья стена толщиной порядка 30 метров. Почти непреодолимое препятствие. Так что на случай вот такого массивного обстрела у нас был план, включающий моих серных прыгунов и дерзкий налет силами 3 человек. План строился на умениях клинка по имени Бром, Ансельма Фальди и одного известного дуэлянта из мертвого света со звучным прозвищем Падаль. Я напрягся и сконцентрировался, расстояние было немаленьким, и мне пришлось немало постараться, чтобы призвать на вершину стены несколько десятков саугодри. Конечно, таким мощным волшебникам они урона как такового не нанесут, слишком уж сильны, но отвлечь способны. Вот и сейчас практически все вражеские волшебники отвлеклись на быстрого и опасного врага. А во, они даже понесли урон, сразу 3 прыгунов повалили кого-то на пол и, кажется, жрали его живьем. Как я уже упоминал, среди клинков были те, кто сохранил за собой часть силы из прошлых жизней. Иногда их силы были совершенно поразительны и почти не имели аналогов в этом мире. Тут, в общности, можно было летать и перемещаться в другие миры, а вот телепортов тут не было. Тут не было, а вот у Брома был маленький персональный телепорт, способный переместить его туда, куда он смотрит, при этом захватив с собой то, что помещалось в руки или хотя бы под мышки. Вот и сейчас где-то там Ансельм, Бром и Падаль обнялись, после чего последовала вспышка синего света и негромкий хлопок вытесненного воздуха. И вот, теперь там, на вершине стены, на 3 человек больше. Причем эти люди взвинчены, чудовищно хороши в рукопашке и быстры как молния. Пока все основное наше воинство еще добиралось до 3-й стены, уже почти все было кончено. Бушующие илквалки, поднявшие на участке стены самый настоящий шторм с сотнями литров воды, хлещущих с вершины, перемещающийся так быстро, что аж размывался, Падаль и Бром, вертящий 2-метровую глефу как палку. Даже пробить стену нам не представлялось возможным, слишком много на ней лежало укрепляющих эффектов и проклятий, а о воротах и вовсе легче умолчать. Потому наши волшебники-солнечники напряглись и выдвинули из земли заранее приготовленную каменную лестницу с пролетами. Это ж сколько им пришлось затратить сил, чтобы эту лестницу возвести, спрятать под землю и протащить там, сквозь каменистую почву, аж до сюда. Тем не менее, когда я преодолел это 6-этажное препятствие, да, стена была настолько высокой, наверху все даже успокоились. Бром и Ансельм стояли, присматривая за дюжиной призраков, выглядящих весьма растерянными и вовсе не понимающими, что они тут делают. Выцветание во всей красе. Теперь эти люди были для нас не опасны, хотя бы потому, что не каждый из них хорошо помнил, кто он вообще такой, не то что смысл своего тут пребывания. Грустно только, что поодаль лежало сожженное тело, очевидно принадлежащее Падали. Все же это была элита 1000 глаз, и, по сути, единственное, что нас спасло, так это то, что мы атаковали с наскоку, не дав им время на то, чтобы загнать нас в глухую оборону. На обратной стороне стены обнаружился вполне удобный спуск. Пока я спускался по исполинской лестнице, то вдоволь насмотрелся на дворец Освальда. Он стоял посередине огромного вишневого сада, наскоро выращенного солнечниками, и представлял собой странное соединение неприступности и воздушности. Толстые стены, Донжоны и бойницы совершенно не сочетались с тремя ажурными башнями, стрелами возносящимися в небеса. Внизу нас ждали несколько волшебников трехлапой вороны, которые наскоро сооружали эдакий форт. Они доставали из-под земли валуны, соединяли и скрепляли их, строя защищенную площадку для нового разлома. Когда я почти спустился, мимо меня белой стрелой пронесся Ранф. Хрена он шустрый, я думал, что он будет значительно дольше расправляться с шершнем. Спустившись к уже подготовленному под разлом месту, Ранф открыл путь между мирами и сразу же нырнул туда. 5 минут напряженного ожидания, и он вышел из разлома, ведя за собой первых людей подкрепления. Пока я достиг подножия лестницы, из разлома вышло уже 3 людей. И каково же было мое удивление, когда из мрака разлома выглянула Гиз, которую держала под руку Лира. «Ты охренела!» – заорал я, расталкивая толпу, чтобы подбежать к девушке. Та, завидев меня, ойкнула, округлила глазки и сдернула со спины винтовку, выставив ее барьером между ней и мной. «Я всего лишь буду охранять этот пост». Начала защищаться девушка, когда я все же подскочил к ней. «Мы же обсуждали, что ты будешь в лагере. Я не могу там сидеть. Мое место тут. Я хочу закончить это сражение не меньше тебя. И что ты навоюешь с этой винтовкой? Винтовка для самообороны. Сейчас сюда доставят походный алхимический стол, и я буду варить зелья». Я аж задохнулся, но мне пришлось со свистом выпустить из себя раскаленный моими легкими воздух, потому что я прекрасно знал Лиру, знал вот это выражение решимости и непреклонности. Сейчас единственным способом убрать ее отсюда, это было вырубить ее и вручную отнести обратно сквозь разлом. Мало того, что у меня на это не было времени, вырубать Лиру я совершенно не собирался, но злость была такая, что немного хотелось. «Ты сидишь тут, у котелка, и никуда не ходишь, никуда, только около котелка», — лихорадочно закивала девушка. Я уткнул лицо в ладони и еще раз выдохнул, успокаиваясь. «А ты, Гиз, куда ты смотрела?» Я посмотрел на волшебницу. Та скосилась на меня, тем не менее, не бросая свое дело, закреплять на кончике хвоста тяжелую металлическую гирьку. «Духи, дайте мне сил», — тяжело простонал я. Тем не менее, мы уже были практически во дворце Освальда. Битва близилась к концу. Глава 33. Штурм. Дворец. На воротах самого дворца стражи не было. Насколько я понимал, абсолютное большинство защитников или ушло в город навстречу червидавам, или встречали нас на стенах. Внутри дворца должны были остаться только самая элита тысячи глаз. Доверенные оперативники, высшие офицеры и, само собой, белые сердца. И если рядовым членам трехлапой вороны предстояло сражаться как раз с гвардией, то тройке зверей, червивому яблоку и клинкам предстояло сразиться с белыми сердцами и Освальдом. Продвижению всей массы пытались помешать еще на стадии входа. Когда штурмовой отряд выдвинулся из наскоро сооруженного форта по направлению к главным воротам, то по ним открыли огонь из бойниц, расположенных рядом с дубовыми воротами. Эти ворота были, конечно, крепкими, но ни в какое сравнение не шли с воротами, которые трехлапая ворона уже преодолела. Тем не менее, штурмовая группа мало того, что почти остановилась, так еще и понесла потери, стреляли не из обычных винтовок, а из особых, так называемых щитоломных. По названию было понятно, что такие винтовки предназначались, чтобы пробивать самую толстую броню и самые крепкие волшебные щиты. Штурмовики, которых было около 10, тут же остановились как вкопанные и окружили себя толстой серой мерцающей пленкой, но трое из них уже упали на вытоптанную землю перед входом. Тем не менее, трехлапых было уже не остановить. Самые меткие стрелки почти сразу же выбили практически все очаги сопротивления. В бою отличился даже один из клинков, вооруженный копьем. Делая слабые тычки по воздуху из-за прикрывающей его стенки, сами удары копьем полупрозрачным маревом неслись прямо в бойницы, где, судя по звукам, кого-то серьезно ранили. Штурмовики, убрав в ножны оружие и сняв щиты, вытащили на свет короткие дробовики, без проблем дошли до створок ворот, один из них выбил их пинком, и закованные в латы фигуры скрылись в полутьме. Сразу же оттуда донеслись выстрелы и отсветы дульных вспышек. Наконец, в проеме показался один из латников, который рукой сделал особый жест, означавший, что можно идти. Сразу после этого в дворец начали группами перебегать солдаты. Да, перед ними стояла непростая задача. Точного плана дворца не было даже у Сорокопута, сумевшего залезть в самое сердце вражеского стана и ждавшего нас где-то внутри. Солдатам предстояло разведать дворец, выбить оттуда сильнейших вермиолистов и элиту тиумов, дав нам шанс покончить со всем этим. Нам, центральному звену, пришлось разделиться на несколько частей. По нашим прикидкам и донесениям Сорокопута, нас ждало несколько противников. Белые сердца Тибо, Веласса и Селестин, некогда бывший главой наемничьего отряда «Холодных сердец». Кроме того, имя Тибо тоже казалось мне смутно знакомым, но я никак не мог вспомнить, где же я его видал. Ну, или сражался, если на то уж пошло. Также, если верить Сорокопуту, во дворце были еще Манвил, советник Освальда, Цхгар, лидер Тиумов, и некто Ирвин. Кто такой Ирвин, Сорокопут сказать не мог. Он иногда появлялся во дворце, докладывал о сделанных миссиях, после чего получал новую. Вся его работа была связана с устранением неугодных личностей, и, что странно, мы сравнили некоторые показания, после чего поняли, что жертвы Ирвина просто исчезали. После него не находили ни трупов, ни каких-либо следов. Работал Ирвин один, так что мы даже не знали, какой у него домен. Он был самым загадочным из наших целей. И, конечно, оставался Освальд. Чудовищная тварь, избранный духами, одаренный сразу двумя доменами, несущий тьму червивого дна и огонь инферно, бессмертный, если не убить белых сердец. Поэтому самой сложной частью плана было то, что надо было сдерживать Освальда до тех пор, пока остальные не убьют сердец, а желательно еще и всех остальных из списка. Я шел с Сельпугой, Артурой и Орлом на Тибо. На Веласу шли Саул, Гриф, Конрад и Базиль. К Селестину готовились нанести визит Караета, Фина и Клинки, Авилли и Севатор. Последний был правой рукой негласного главы этих мистических воинов. Ансельм сказал, что он без труда одолеет Схара один. Несколько клинков сказали, что они справятся с Манвилом. Ирвина поручили Эдвину и нескольким высокопоставленным офицерам Мертвого Света. Сам же Ранф и главы наемничьих отрядов шли на самого Освальда. Через полчаса мы уже бежали по дворцу. План удался. Наши первые отряды сумели отбить первые помещения дворца и длительное время защищать их, чтобы мы провели наш обряд. Все же Амелия, она же медоносный призрак, не забыла старых друзей, и при первых слухах о нашем предприятии вызвалась помощь. Была небольшая ссора с высокопоставленными чинами гнезда, но в итоге решила все сама Амелия. Избавившись от оков в виде многолетней привязки к одному поместью, она стала немаловажной частью жизни в гнезде, и роль ее была настолько велика, что она все же могла иногда топнуть ножкой. Да, избавление от своеобразной тюрьмы пошло ее личности и психическому здоровью на пользу. И благодаря жертвам со стороны рядовых членов Трехлапой Вороны, мы сумели провести ритуал, временно привязавший призрака к дворцу Освальда. Все же дворец Освальда был огромен даже по меркам местных исполинских строений, так что искать нужных нам личностей мы могли долго, и с этим нам должна была помочь призрак. Она, пользуясь своей таинственной силой пространственных перемещений, пеленговала интересующих нас личностей и сбрасывала нас, во всеоружии, врагам на головы. Ну, такой был план. Сбой был в чем-то, что таилось внутри дворца. Как только ритуал привязки завершился, Амелии стало плохо. Она жаловалась на что-то ужасное и потустороннее, что свило гнездо где-то во дворце. По ее словам, еще до конца непостроенный дворец уже повидал немало крови и страшных, непростительных вещей. Также, навыки Амелии давали осечку. Она могла примерно указать местоположение офицеров и даже переместить нас поближе, но скинуть прямо на головы, нет. Так что она по очереди переместила наши команды куда-то вглубь дворца, предварительно указав направление. Вот и сейчас я, Артур и Орел бежали куда-то вглубь по мрачным коридорам, единственным освещением которых были редкие, узкие и высокие окна. Факелов и волшебных фонарей тут не было. Не забываем, что вермиолисты не нуждаются в свете. Впереди по коридору виднелись трое тиумов, несущих стражу у дверей в какой-то зал. Тиумы как тиумы, серокожие, в легкой броне из зеленоватого железа, все трое с кривыми мечами. Они не задержали группу даже на пару секунд. Орел прямо на бегу взмахнула рукой, и в разумных ворога отправились пять полупрозрачных лезвий. Два без затруднений достигли тиумов и разрезали их на части. Третий тиум увернулся от оставшихся трех и попытался было принять какую-то стойку, выставив вперед меч, но не успел. Его срезала очередь из моих искргиль. Старый безотказный эффект, выручавший меня столько раз, что и не упомнить. Мы распахнули двери и оказались в мрачном огромном зале, который был отведен под высокотехнологическую мастерскую. Тут был огромный местный компьютер на перфокартах, он же счетная машина Альмари, несколько столов, покрытых шестеренками, передатчиками, валами, кусками корпусов и, местами, целыми конечностями, принадлежащими автоматонам, стальные руки, ноги и безглазые головы. В помещении странно пахло машинным маслом и кровью. Обернувшись на источник запаха крови, я увидел кресло-каталку, буквально покрытую кровью. На сиденье лежал огромный ворох бинтов, покрытых засохшей кровью и сукровицей. Внезапно огромный стальной шкаф, как мне тогда показалось, сдвинулся. Он, словно бы шагая, отчего сотрясался пол, двинулся к нам и, наконец, оказался под светом лампы. Оказалось, что дело Гринфилда живет и пахнет. Перед нами возвышался трехметровый доспех. В отличие от прототипа предыдущего белого сердца, Тибо явно довел чертежи до совершенства. У Гринфилда был массивный доспех, напоминавший осадную башню, и сходство усиливалось благодаря огромной пушке, что был у того вместо руки. Доспех Тибо, несмотря на свой рост, выглядел меньше, что достигалось за счет тонкости и некоего изящества. Плавные обводы, тонкие конечности, какие-то сопла на руках, ногах и груди, а судя по каким-то торчащим из-за спины металлическим пикам, еще и на спине. Самым жутким было то, что доспех пока не надел шлем. На нас смотрел обезумевший рот. Его кожа представляла собой сплошной багровый шрам, губ не было, и он показывал всему миру оскал кривоватых белых зубов. Самым жутким было то, что у него не было даже век, и на всех нас вперился взгляд его абсолютно сумасшедших небесно-голубых глаз. «Ха-ха-ха», — прохрипел он, — «я и не думал, что в такой день получу такую награду. Сам Джаспер, а где твоя шлюха-ведьма?» Я скрипнул зубами. «Признаюсь, меня задело. Никто не смеет обижать мою Лиру. Тем не менее, мне не показалось. Я где-то встречался с Тибо. Но где, а где твой одержимый какой-то хренью дружок? Где Роккулу я знаю? Старина Манвилл принес мне его голову. С удовольствием съел его глаза. Мягкие стали, вкусные. Что, не можешь вспомнить меня?» Неожиданно участливо спросил он. «Вспомни. Вспомни здание, сделанное из воды. Вспомни ваш прием, и как ты убил моего друга. Раздобыл сведения в тот раз. Если бы не твой одержимый дружок, я бы убил тебя в тот раз. Вспомнил. Как же давно это было. Мы тогда шпионили за холодными сердцами, и мне пришлось проникнуть в самое логово врага. Я даже вспомнил, где я видел Тибо. Но я ранил его искрами, над ним издевался потерявший контроль Эдвин, а под конец на него наступил Дамиан. Я думал, что тот наемник мертв. Я прямо вижу, что ты думаешь. Да, я был практически в могиле. Но знаешь, у меня была цель, и я пошел к ней. Без ног, без кожи, с переломанными костями. И я сам положу тебя в могилу, Галгари выкидыш. Тибо надел абсолютно глухой шлем и подхватил с ближайшего стола две исполинские сабли, каждую из которых я мог удержать только двумя руками. Потом отмороженный встал в стойку, пружинисто качнувшись на своих стальных ногах, и ударил себя кулаком в грудь. Под доспехом потекла мощь вьюги, вырываясь ледяным ветром из сопл, и ноги доспеха приподнялись над полом. Я Тибо, старший офицер отряда холодных сердец, первые из триады меча. Сложите оружие и умрите. Глава 34. Тибо Ицхар. Естественно, никто и не подумал сложить оружие. Бой начал орел. Она, как и Тибо, взвелась над полом, а из-под ее черной накидки вырвалось настоящее облако непроницаемого мрака. Тут же она отправила в доспех несколько своих разрезов. Тибо невероятно быстрым движением отклонился в сторону, будто бы качнулся, но вот он был, и теперь в двух метрах левее. Тем не менее, на него все еще летел один из разрезов, и он без какого-либо вреда для себя принял его на саблю. «Надо обездвижить его!» — выкрикнул я, после чего окончательно поддался трансформации в Галгаронар. Когда челюсть вытянулась настолько, что разборчиво что-то говорить было уже невозможно, я вытащил из наспинных ножен свой меч. Почуяв побежавшую в него через рукоять мощь, рев взревел, будто бензопила. Этот звук издавал воздух, попавший в завихрение пространства, из которых и было сделано лезвие меча. Верхом на взрыве я метнулся вперед в привычной и бесхитростной лобовой атаке. Скорость была настолько сильная, что Тибо, хоть и попытался уйти из-под удара, не полностью успел это сделать. Мой меч должен был прочертить ему по предплечью, но все же пространственное искажение не было лезвием, и меч просто взрезал металл доспеха. Во все стороны полетели искры, кусочки металла, осколки шестеренок, а из-под самой брони брызнуло масло. Масло, но не кровь. Тибо тут же перешел в атаку, не дождавшись моего приземления. Первый же удар отточенными саблями я, как и он, принял на меч. Его ошибка, он подтолкнул меня к полу, и я без проблем приземлился и даже не покачнулся. Спасибо кошачьему наследию. А дальше он натурально стал меня теснить. Из-за того, что Тибо парил в воздухе, его удары не были мощными, но этого и не требовалось. Массивные сабли и скорость его ударов уже сами по себе были испытанием. После третьего удара я передумал защищаться плоскостью галгарского меча, так как руки сушило знатно. Я задействовал свою кошачью ловкость и принялся уворачиваться от ударов. Это было будто бы еще сложнее. От массы оружия Тибо иногда заносило, но то, что ему не надо было портить рисунок боя столкновением наших мечей, его удары стали еще быстрее. Что еще более неприятно, так это то, что сабли были какими-то особыми. В предыдущих стычках я мог без проблем принимать удары слабого, обычного оружия на укрепленную чешую. Да что уж там, я иногда и выстрелы мог на нее принять. Тут же скользящие царапины, что удавалось нанести мне Тибо, действительно достигали моего нежного мяса, счищая с меня чешую. Один бы я не выстоял. Как же хорошо, что я был не один. На Тибо налетел орел. Девушка накинулась на него со спины, в одной руке сжимая узкий кинжал, а в другой руке и не нужно было оружие. Ее ногти превратились в самые настоящие 5-сантиметровые когти, которыми орел без труда прочертила 4 царапины, сильно похожие на ту, что уже украшала предплечье Тибо. Обхватив вьюжника за шею, орел вцепилась в него и вонзила узкое лезвие кинжала куда-то между стыками брони на плече. И снова, это не дало ничего, кроме металлического хруста и тонкой струйки масла. Тибо взревел и дернулся, орел не отпустила его, а потому перекрутилась у него на шее вперед. Ударом стального локтя Тибо сбросил ее. Вот только он забыл про меня. Раскалив меч, я вонзил его в живот доспеха. Удивительно, но острому лезвию рева потребовалась секунда, чтобы проникнуть через броню, даже надавить пришлось. Атака принесла успех, лезвие провалилось глубже, и из-под доспеха донеслось шипение мяса и запах сгорающей крови. Рыкнув, Тибо пинком отбросил меня в сторону. Меч я не отпустил, и тот вывалился из раны. Доспех с вьюжником поднялся выше, под самый потолок, и ударом сабли Тибо отправил в нас десяток острых сосулек, стандартный эффект нексиалистов. С нашей реакцией увернуться труда не составило, а вот наверху Тибо уже поджидал Артура. Превратившийся в кошмарную версию Человека-паука, это рыжее мохнатое нечто упало сверху на доспех. Тибо к такому готов не был, и провалился в воздухе почти до самого пола. Артура, сидящий на спине у Тибо, приподнял руку. Вся ладонь была покрыта чем-то вязким и белым. Артура хлопнул по плечу доспеха, после чего соскочил, а за ладонью тянулся длинный тяж чего-то, напоминающего жвачку. Повторный хлопок по полу, и тяж отсоединился от руки сальпуги, а попытавшийся взмыть обратно в воздух Тибо лишь кувыркнулся, нить паутины оказалась настолько же прочной, насколько и выглядела. Орел подлетела к Тибо и крест-накрест рубанула его по доспеху когтями, но тут же отпрыгнула в сторону, уклоняясь от удара саблей. Этот момент поправил я. Подскочив, я рубанул по кисти, отделяя ее от тела. Снова брызнуло масло. Не знаю уж, был то план или случайность, но своим мечом я не только отрубил кисть, а еще и разрезал нить, связывавшую Тибо с землей. Мигом взлетев под потолок, он разорвал дистанцию и за удар сердца нарастил на ставшей бесполезной руке ледяное копье. Ударом сабли он снова послал в нас острые сосульки, только теперь их было больше, около 30, и не от всех мы уклонились. Одну поймал Артура, получив ранение ноги, а другую почти отразил мечом я. Осколками острого льда мне посекло лицо, и один из глаз залила кровь. Рыкнув, Тибо ринулся на орла, как на самую опасную в текущей ситуации. Они вдвоем летали над столами с оборудованием и обменивались ударами со все возрастающей скоростью, и орел была в невыгодном положении, так как у Тибо было длинное копье и сабля, а у нее самой были лишь когти. Переломил ход боя Артура. Он бросился в лобовую атаку, мою фирменную, вцепившись в нагрудник, он обрушил на Тибо серию мощных ударов каким-то крюком, росшим из запястья. Каждый удар вырывал из него куски брони, а сам Тибо наконец начал истекать кровью. Артура отбросило в сторону потоком ледяного ветра. Обмороженный вермиолист откатился в сторону, сбив с собой стол с конечностями автоматонов. Это и решило судьбу боя. Воспользовавшись ветром, Тибо нарушил что-то в работе доспеха и тяжело бухнулся на пол. Метнувшаяся к доспеху орел вцепилась в ледяное копье и что было сил отвела его в сторону. Тут был мой выход. Я перепрыгнул через стол, пропустил перед собой неловкий взмах сабли и заблокировал мечом идущий обратно второй удар. Свободной же рукой я вцепился в шлем доспеха и призвал свою мощь. Испепеление. От моментально до красна раскалившегося шлема пошли клубы пара, раздалось шипение и сдавленный крик, а рука с мечом безвольно обвисла. Когтями я зацепился за какие-то швы на шлеме и одним рывком содрал лицевую маску, после чего поморщился. Тибо и так не был красавцем, а после моего испепеления бой был закончен. Не думаю, что он даже что-то понимал. Одним ударом я снес ему голову. Пришлось немного повозиться, но в итоге мы сумели снять с него нагрудник и найти на обезображенной груди офицера амулет в виде бело-синего, в разводах, шарика. Мы не знали, как работает привязка Освальда. Может, достаточно и смерти. Но на всякий случай мы, затратив еще минут пять, сумели расколоть его на две части. Орел была цела, хоть и запыхалась от скоротечного боя. Я протер лицо и проморгался. Осколки льда не зацепили ничего важного. А вот Артура шипел и ругался. Неудачно прилетевшая сосулька почти на вылет пробила ему голень. Жить будет, но вот бегать, нет. Замотав его же паутиной, мы двинулись в сторону тронного зала, расположение которого знали благодаря призраку. Наша часть работы была закончена, но другие команды тоже должны были выполнить свою часть. Ансельм пинком распахнул дверь в какой-то небольшой зал. Сила удара была такая, что тяжелая дверь начисто слетела с петель. Оглядевшись, он присвистнул. Это действительно был небольшой зал, находившийся в подвале дворца. Его отвели под личные покои Цхара, главы Тиумов. Собственно, сам он тут и стоял, единственный отличавшийся от всех Тиум, в золоченой броне и такой же мантии. Рядом с ним стояло пятеро Тиумов в черной броне, отличительным их знаком были короткие копья и шлемы с сеткой, защищающие глаза. Все Тиумы были перемазаны кровью, а кровь тут была. В углы комнаты были вбиты колышки, на которых в центре зала был растянут человек. Он был уже практически мертв, но еще вяло стонал и слабо-слабо дергался. Все его тело представляло собой сплошную рваную рану. Тиумы жрали его живьем. «Ну вы и обмутки», — бросил Ансельм, а на его лицо наползла психопатичная улыбка. Кто бы знал, как тяжело ему приходится днями и ночами проводить свое время на грозовом облаке, куда никакие, даже самые отчаянные банды не суются. А почему? Да потому что можно найти цель получше, чем корабль, который охраняет Илквалки. Мационы по кораблю, бесконечные тренировки с личным составом, а также тяжелые и длинные ночи, проведенные над очередным свитком из водорослевой бумаги, где щупальцами Роккулу выдавлена очередная поэма. Собственно, мирила Ансельма со своим нынешним житьем практически только это, литература Роккулу. За их эпос он был готов схватиться хоть с самим духом двух смертей. Еще очень немаловажный вклад в его будни вносило постоянное присутствие Эльмы, его жены. Несмотря на свою страсть к битвам, Ансельм очень любил свою изящную половинку. В свое время он даже думал перевести на грозовое облако еще и дочь, но та как раз поступила в академию, так что он решил и дальше доверить ее теще и ее фамильяру, даром что Ранф во время его отпусков постоянно подкидывал ему интересных задач. А сейчас было по-настоящему интересно. В конце концов, на флоте практически не было вермиолистов, так что кровь Илквалки почти кипела от радостного предвкушения битвы. Литература, жена и ребенок – это, конечно, замечательно, да и хвала сонму духов, но Ансельм жил ради ощущения, как его кулак выбивает кому-то остатки зубов. Такой вот он простой человек, а когда еще и был весомый повод выбить кому-то зубы, ну это было сравнимо по удовольствию с первым прочтением ихских летописей.